Глава 9. Стабилизировать оборот так и не удалось. Однако Север вскоре отыскал в своем несчастье некоторую пользу. Мало того, что его перевели на свободное обучение в школе магии, а отец допустил в свой кабинет, позволяя услышать и увидеть, как он ведет дела, так еще и придворные совершенно не обращали внимания на беспородного пса и не таили секретов. Контролировать возвращение человеческого облика маги не могли. Зато закрепить собачий очень даже умели. Простой ошейник из дубленой кожи позволял принцу шататься по всему дворцу, изучать потайные ходы, собирать новости и сплетни. Как ни странно, именно это помогло парню серьезнее отнестись к обучению в школе магии, а также к искусству политических игр, которому его понемногу обучал отец. Спустя некоторое время он позволил себе вылазку в город, потом еще одну и еще. Это оказалось интересно, познавательно и где-то даже опасно. Ловцы, призванные королевой и распущенные королем, не хотели терять легкий заработок. Они сбивались в небольшие банды и продолжали охотиться на зверей, надеясь вернуть их хозяевам за кругленькую сумму. Если же животное никто не забирал... Что ж, в бедных кварталах тоже любят мех. А устроителям собачьих боев абсолютно все равно, чье мясо нарубать в миску. Несколько раз ему везло, прятался в каких-то сараях или под кипами грязного белья у прачек, но в тот день его почти догнали. Пришлось бежать, лавируя среди корзин и лавок, а когда выбрался на широкую улицу, понял, что ошибся, и Берт ждет его в другой стороне. Только поворачивать назад было поздно, пришлось импровизировать и надеяться на ведьминскую доброту. К счастью, ведьма попалась понимающая. Позволила прокатиться в фиакре до самой школы. Там рыжий пес выбрался из коляски и поспешил к боковой калитке, возле которой ждал друг. Герцог в облике принца приезжал в школу, получал задания, книги, иногда бывал на лекциях или семинарах, и всюду его сопровождал рыжий пес. К собаке все привыкли быстро. Если было надо, зверь тихо лежал под столом, никому не мешая. Заметив принца в собачьем облике, Берт расслабился, выпрыгнул из кареты и двинулся в школу, разговаривая сам с собой. Сначала к магистру Пелье за новым заданием, потом семинар и библиотека. Пес мирно трусил рядом, не возражая. Магистр не стал задерживать его высочество и тубус с бумагами вручил едва ли не в дверях. А вот местресс Уир, преподавательница травоведения, вытянула из герцога всю душу, гоняя сразу по 5 предыдущим темам. Пес очень принцу сочувствовал и даже незаметно подсказал, вовремя наступив на ногу лапой. Вывалившись в коридор, Берт утер вспотевший лоб и пробормотал. «Теперь библиотека. Надеюсь, там нас пощадят». Надежды утомленного студента оправдались. Библиотекарь выдала ему книги и свитки, указала нужный стол и снова уткнулась в свои записи. Пока герцог искал информацию для конспектирования, скучающий пес вдруг уловил знакомый запах. Пахло травой, свежим деревом, клеем и перьями. Странное сочетание. Незаметно, стараясь не клацать когтями по каменному полу, принц в собачьем облике обошел огромный читальный зал и нашел знакомую ведьму. Она перебирала поросшие пылью ежегодники, делала пометки в блокноте, в общем, занималась чем-то настолько для себя важным, что даже не заметила собаку. Побродив еще немного, принц заскучал. Завернулся в портьеры и уснул. А проснулся от разговора библиотекаря и ведьмы. Они говорили о магистре Ване Маре. Похоже, эта ведьма собирала о нем информацию. Север задумался и снова вдохнул запах ведьмы. Что-то он ему напоминал. Только что? Ведьма прошла мимо, вновь обдав его волной теплого аромата. И память вернулась толчком. Точно так пахло видение, которое ему показала пророчица. Он тогда был сосредоточен на том, чтобы зарисовать девушку, не пропустив мельчайших деталей. А запах сохранился в его памяти и сейчас позволил тому моменту вынырнуть из темноты. Значит, эта женщина как-то связана с его предсказанием? Возможно, она поможет избавиться от проклятия? Только зачем ей магистр? Шестеренки в голове завертелись. Надо было действовать быстро, пока ведьма не ушла. Первым делом Вер подбежал к Берту и, как договаривались, трижды стукнул по ноге лапой. Герцог тотчас завершил свою работу, положил книги и свитки на библиотечный стол и вышел из читального зала. В закутке возле кухни принц стянул с себя ошейник и страстно пожелал стать человеком. Получилось. Теперь объяснить Берту, дать написать записку и бежать к воротам. Как хорошо, что он здесь учился и знает все возможности срезать путь. Женщина шла не торопясь, так что принц успел даже дописать пару слов своим корявым почерком. Берт наверняка все докладывает отцу. Так пусть король пока не знает о том, что его сын, возможно, напал на след спасительницы. Ну и пусть она постарше. Ведьмы и маги долго сохраняют юность тела. Да и политические браки для королевской семьи не новость. Вер отбросил печальные мысли и аккуратно проделал все, что запланировал. А потом бегом ринулся к калитке, за которой ждал Берт. Всей кожей чуял, что вот-вот снова сменит ипостась. Герцог Авиньон действительно все рассказал королю. И отец тем же вечером расспросил сына, почему он пожелал предупредить неизвестную ему ведьму. «Она искала информацию о магистре Ване Маре», — отчитался Вер, радуясь тому, что может поужинать, сидя за столом. Собачий облик научил его ценить многие человеческие радости. «Думаешь, она как-то связана с нашими поисками?» Чуть нахмурился король, отрезая себе кусок запеченного бараньего бока. «Трудно сказать. Ее нужно сначала найти», — пожал принц плечами и сделал глоток вина. Спиртное помогало удерживать человеческий облик, хотя бы недолго. «Найдем», — кивнул в ответ отец. «Ведьмы все зарегистрированы. Приметы особые есть?» «Молодая, рыжая, зеленоглазая», — пожал плечами сын. «Уже что-то», — хмыкнул король. «Примерно половина живущих в столице ведьм — рыжие и зеленоглазые». «А вот и нет», — подхватил шутку наследник. «Четверть седые, четверть брюнетки и еще треть рыжие, но крашеные». Они посмеялись вдвоем и, обсудив еще кое-какие дела, разошлись по комнатам. А утром рыжий пес закоулками выскользнул из дворца и потрусил к улице ведьм. Он бродил среди лавок, аптек и лекарских домов, совал нос в подворотни, лаял на распоясавшихся фамильяров, рычал на крыс и кошек, убегал от мальчишек и упорно искал, ловил носом тот запах, что пропитал рисунок ведьмы в сделанном для него пророчестве. Все было напрасно. Он отчаялся, плюхнулся задом на траву возле очередной лавки и тихонько заскулил от обиды и отчаяния. Принцу стонать и жаловаться не пристало, а вот псу можно. На жалобный звук из лавки выглянула девчонка с растрепанной рыжей шевелюрой. «Пёсик, что с тобой? Лапку поранил!» Север собирался встать и уйти, но тут произошло сразу три события. От девчонки пахнуло знакомым ароматом. В траве прятался осколок стекла, а вслед за девчонкой выглянула здоровенная троллина, которая сразу учуяла кровь и не позволила мисс Делли пачкать платье. Зеленокожая просто схватила одной рукой мелкую ведьму, второй — пса, и обоих внесла сначала в лавку, а потом в дом. Принц не сопротивлялся. Дом был весь окутан такой защитой, что просто так внутрь и муха бы не пролетела. Не то что довольно крупный пес. Его отнесли во внутренний дворик, сообразили подстилку из поношенного камзола и осмотрели лапу. Причем осмотр проводил мужчина-маг, от силы которого хотелось прижать уши. «Интересно, интересно! И ведь не боевик, те пахнут огнем и железом, и не лекарь, нет специфического душка лекарств и эмоциональной закрытости. Тогда кто?» «Подушечку срезал», — констатировал мужчина. «Могу пришить и мазью намазать. Полежит пару дней и снова бегать будет». «Папочка, ура! Можно я тебе помогу?» Девчонка крутилась тут же, наглаживая Северу макушку. «Можно», — улыбнулся ей маг. «Неси бинт, корпию и заживляющую мазь из аптечки, а я за нитками схожу». Упоминание ниток вызвало у принца судорожное сокращение мышц. Обычно королевские лекари стягивали раны магией, предварительно обезболив. Но его величество счел, что наследнику стоит знать, как живет его народ. Поэтому компания юнцов от 12 до 15 лет была заброшена в глухомань для выполнения нескольких простых заданий. Всего лишь нужно было решить проблемы небольшой деревеньки. Выловить бродящего вокруг Гархана, вычистить колодцы, вывести с полей вредителей и укрепить старенькую плотину, чтобы уберечь крестьянские домишки от затопления. Выбирать для себя занятия им позволили без проблем. Робкие или самые хитрые остались выводить червяков и слизней. Мальчишки с техническим складом ума рванули к плотине. А принц ожидаемо пожелал совершить подвиг. Пес положил морду на лапы и фыркнул. Вроде бы все это было недавно, а каким глупцом он ощущает себя, вспоминая тот день. Гархан наплевал на расставленные на тропе ловушки. Он выломился из кустов прямо на засаду и успел зацепить Севера всего одной когтистой лапой. Преданные ему солдаты быстро приняли зверушку на пики, а потом из этих же палок собрали носилки, на которых отнесли принца в деревню. Старая ведьма, которая там жила, не была лекарем. Не мудрствуя лукаво, она зашила раны иголкой и ниткой, намазала медом и мхом, забинтовала обрывками простыни и передала пациента, прибывшему за мальчишками, королю. Отец тогда устроил полный разбор их деятельности. Досталось всем. И тем идиотам, которые умудрились спалить поле вместе с саранчой, и тем, которые, проверяя на прочность обновленную плотину, смыли половину села. И принцу за глупую похвальбу и ненадетые доспехи. Наказание тоже назначал отец. Пожарники отдали все свои карманные деньги на закупку зерна для жителей деревни. Техники обеспечили восстановление смытых домов и сараев, опять-таки за свой счет. А принца король запретил лечить магией. Только травы, повязки, зудящие швы и долгое лежание в кровати. Урок запомнили все. А у Севера навсегда сохранилось опасение перед иголками, нитками и безмагическим лечением. Однако бежать было уже поздно. Девчонка вернулась с ворохом тряпья и горшочком мази. Маг подошел чуть позже. Еще раз осмотрел пса, зафиксировал рану, обработал обеззараживающим заклинанием, наложил обезболивание, прочитав детям лекцию о недопустимости мук пациента, а потом раз-раз и зашил ранку несколькими стежками. Только серебряная игла мелькала, да шелковая нитка шуршала. После операции собаке выдали миску воды с укрепляющим отваром и целую пригоршню вкусного медового печенья. Рыжая заноза сидела рядом, наглаживая ему уши, а мелкий парень с аурой неслабого мага чертил мелом на плитке домик для собачки. Идиллия. Где-то вдалеке хлопнула дверь. Потом еще одна и еще. Раздался стук каблучков, и во дворик вышла ведьма. Та самая. Север вздохнул с облегчением и тут же напрягся, когда маг подошел и чмокнул рыжулю в уголок губ. Она в ответ прижалась к нему и строго посмотрела на пса и детей. «Мама!» — завопил мелкий маг. «Смотри, мы собачку нашли! Можно она с нами поживет?» Девчонка напряглась, стискивая рыжую шерсть Севера. Маг взглянул в глаза жене. Кажется, все замерло, ожидая вердикта. Принц даже дышать перестал, понимая, что сейчас решается что-то неизмеримо важное для него. «Если обидит Мура, выгоню!» — выдала, наконец, ведьма. Все дружно закричали «Ура!» «Дети, присмотрите за собакой!» — перекрыл шум маг. «Мы с мамой будем наверху. Ужин через час!» Взрослые ушли, а дети устроили возню, не давая принцу собраться с мыслями и подумать. Он нашел рыжую ведьму со знакомым ароматом, а она оказалась замужней дамой с детьми. И ведь не подойдешь, не скажешь, помогите мне закрепить человеческий облик. В его видении явно была свадьба. Как он в облике пса может очаровать женщину? Разве только эту вот мелкую заразу, старательно завязывающую бантик поверх ошейника? Вздохнув, пес снова улегся, прикрыл глаза и перестал реагировать на детей. Они решили, что собачке нужен отдых, и оставили его в покое.